в заблуждение фигура Шейтаро, вдобавок закутанная в плащ и полускрытая зонтом. Вот он скоропалительно и убил старика, приняв его за Дзиндаю. У Хейтаро был 17-летний наследник Мотоме. Мотоме сейчас же решила спросить разрешения отправиться вместе со своим молодым слугой по имени Эгоси Кисабура, как это было принято у самураев в то время, в путешествие для отмщения. И Дзиндаю, возможно, потому что он не мог не чувствовать себя ответственным за смерть Хейтаро, заявил, что и он хочет пуститься в путь, чтобы оберегать Мотоме. Подал просьбу о разрешении быть сакудати самурай по имени Судзаки Сакон, у которого с Мотоме имелся договор быть во всем вместе. Сукедати, буквально вспомогательный меч, официальная должность вроде оруженосца. Договор во всем быть вместе. В Японии издавна существовал обычай, отчасти сохранившийся до 20 века, состоявший в том, что друзья и влюбленные записывали клятву в дружбе или любви на листе бумаги дважды, на правой и левой стороне листа, а посредине ставили личную печать, и лист разрезался пополам, так что каждый получал и хранил клятву с половиной печати. Поскольку дело было необычным, Цунатоси на просьбу Дзиндаю согласие дал, но Сакона он не отпустил. Мотоме вместе с Дзиндаю и Кисабура отслужили в седьмой день после кончины Хейтаро поминальную службу и покинули городок при замке Кумамото, где уже в здешних теплых краях осыпались цветущие вишни. Глава первая. Судзаки Сакон, которому было отказано в просьбе отправиться в качестве сукетати, 2-3 дня не выходил из дому. Ему было горько, что договор во всем быть вместе, который они с Мотоме заключили, оказался всего лишь клочком бумаги. Его весьма удручала также мысль, как бы товарищи не стали за его спиной показывать на него пальцем. Но больше всего его тревожило то, что своего друга Мотоме он доверил одному лишь Дзиндаю. И вот ночью того дня, когда трое ушедших на отмщение покинули Кумамото, он, не сказавшись даже родителям и только оставив письмо, ушел из дому, чтобы последовать за своим другом и его спутником Дзиндаю. Он догнал их сейчас же за самой границей провинции. Спутники в это время отдыхали от ходьбы в харчевне на почтовой станции в горах. Простирая руки к Дзиндаю, Сакон стал молить дозволить ему пойти с ними вместе. Дзиндаю сначала был очень суров. «А я что же, по-твоему, ничего не смыслил в воинском искусстве?» И не похоже было, чтобы он легко согласился. Однако, в конце концов, он сдался и, искоса поглядывая на Мотоме, как будто уступил посредничество Кисабура и разрешил Сакону присоединиться к ним. Слабый, как женщина, Мотоме, у которого еще волосы на темени не были сбриты, не мог скрыть, как ему хочется, чтобы Сакон пошел с ними. У Сакона же от радости на глаза навернулись слезы, и он даже к Кисабура все время обращался со словами благодарности. Путникам было известно, что у Хирея в клане Асано есть младшая замужняя сестра. Поэтому они начали с того, что переправились через пролив Мадзигасеки и пустились в далекий путь по тракту Тюгоку к замку Хиросима. Однако по приходе туда, разузнавая местонахождение своего врага, они из разговоров швеи, работавшей в домах самураев, узнали, что Сюэй побывал в Хиросима, а потом потихоньку ушел в провинцию Иё, в Мацуяма, где у его зятя был знакомый. Поэтому путники нашли корабль из Иё и в самый разгар лета 7-го года Камбун без всяких злоключений добрались до городка при замке Мацуяма. В Мацуяма все четверо, надвинув низко на глаза амигаса, каждый день бродили повсюду кругом, стараясь напасть на след врага. Амигаса — большая плетеная шляпа в виде низкого конуса. Ее носили крестьяне, бродячие торговцы, мастеровые и тому подобное. Но Хюэй, видимо, был осторожен, и открыть его место пребывания оказалось нелегко. Как-то раз Сакон, обратил внимание на человека по одежде бродячего заклинателя, который показался ему похожим на Сюэя, и стал за ним.